Единственное, что объединяет страну, английский язык, который стал государственным. Отцы и дети говорят на разных языках, старики на родном, а молодые — по-английски. Так в далеком Сингапуре происходит примерно то же, что в каждом эмигрантском доме Америки. Гонконг — тоже рай. Во всяком случае, для американских старушек, которых здесь называют «голубоволосыми леди», в своих Канзасах и Айовах они наверняка именно так представляют счастливую жизнь — бесконечный торговый центр и все без налога. Многие сюда и впрямь приезжают, чтобы покупать. Средний турист оставляет в здешних магазинах по $700 в день, и городские власти во всем идут ему навстречу. В Гонконге никогда не знаешь, вышел ты из магазина или еще внутри. Торговля вытесняет людей с тротуаров. Впрочем, в центре улицы растут вверх и вниз. Галереи лавок становятся лабиринтом, по которому бродит очумелый иностранец, переходя с верхних этажей на подземные. Можно провести в Гонконге неделю, так и не увидев ни неба, ни моря. Богатство Гонконга откровенно вульгарно, но город можно понять. Британская колония перешла к Китаю. Так что гуляют напоследок. Пекин, правда, заявляет, что все останется по-прежнему. Это называется «одна страна, две системы», но люди побогаче уже давно начали перебираться на Запад. Несмотря на положенное количество небоскребов, Гонконг — чисто китайский город. Плотность населения здесь самая большая в мире. И образ жизни такой, какой он был бы, скажем, в Пекине, если бы там жили, как хотели. Гонконг снабжает все чайна-тауны мира тем, без чего китайцам не обойтись — сушеными акульими плавниками, рогом носорога, игрушечными деньгами. Их положено сжигать на кладбище, даже изящными, похожими на байдарки, китайскими гробами. По вечерам в свете ослепительных неоновых реклам, такого не увидишь и на Бродвее, местные жители собираются на ночных базарах. Здесь, среди американских джинсов и японских калькуляторов, варят в горшках морских тварей и лапшу, играют в карты и домино. Слушают предсказания гадателей-даосов, пьют китайскую водку «Мао Тай», одеколон с чачей. Артисты-любители представляют сцены из пекинской оперы под аккомпанемент неописуемых и по звуку, и по виду инструментов. Буйная и колоритная жизнь Гонконга настолько не похожа на то, что ведет континентальный Китай, что приходилось все время себе напоминать, и там, и тут живут одни и те же китайцы, самый энергичный народ Азии. Гонконгу просто не мешали реализовать свои потенции – и теперь этот крохотный островок учит оборотливости миллиардную страну, жаждущую приобщиться к потребительскому идеалу. Путешествие на Дальний Восток чрезвычайно поучительно, ибо оно демонстрирует разные варианты нынешней китайской жизни. Строгий Пекин, образцовый Сингапур, неистовый Гонконг. Говорят, что Тихий океан — новое Средиземноморье, колыбель третьего тысячелетия. Китай перестает быть Востоком, но и не становится копией Запада. Тут создается новый, еще непривычный стиль жизни, который придется осваивать жителям этого стремительно наступающего на нас века, который, как сегодня предсказывают многие, назовут китайским. Самое экзотическое место в Китае — сооруженный без единого гвоздя храм неба в Пекине. Это расписанное пронзительными красками культовое сооружение так переполнено символикой, что его можно читать и толковать как архитектурную версию китайского священного писания. На ночных базарах Гонконга можно отведать морскую живность, которой изобилуют окрестные воды. Если не самые вкусные, то самые причудливые из морских гадов напоминают громадных насекомых, что-то вроде многоножек, чтоб не сказать вшей. В кипятке они становятся совершенно прозрачными, подходящий обед для голого короля. Самый неизбежный, но и самой впечатляющей китайской достопримечательностью является, конечно же, Великая Стена. Чтобы понять ее устройство, достаточно пересечь стену в любом месте. Но чтобы по-настоящему осознать ее размеры, необходимо покинуть пределы Земли. Великая Китайская Стена — единственный рукотворный объект, который виден с космической орбиты. Письма из Португалии. С Португалией, до того, как я в ней побывал, меня связывала единственная ниточка, зато прочная — портвейн. Только подумать, какая причуда истории сделала изысканный напиток британских джентльменов основой русского меню. Разлитый в зеленые фугасы, портвейн завоевал страну, отравив попутно мою молодость. Помнится, марки этих вин разделялись не по году урожая, а по цене. Самый популярный назывался «Зарубь-82».